что это осталось в прошлом. Мадемуазель де Буалонг и Жан Бургундский стали врагами. «Что ты теперь собираешься со мной делать?» — с вызовом спросила Лианна. Герцог холодно посмотрел на племянницу. «Завтра ты выйдешь замуж за барона Лонгвуда. Я буду присутствовать на брачной церемонии». Лианна рассмеялась, почувствовав при этом, что после крика во время похищения у нее болит горло. «Уж не собираешься ли ты склонить меня к двоемужию, дядя?» «Вовсе нет». Его уверенный тон заставил Лианну похолодеть. Или дрожь была вызвана морским ветром, ворвавшимся в распахнутое окно. Она зябко поежилась и нервно потерла руки. «Я все еще замужем за Лазарем Мандрагоном!» Герцог по-прежнему не сводил с Лианны холодного взгляда. «Он мертв!» Лианна в ужасе отпрянула и оперлась о спинку стула. «Ты убил его?» «Нет», — покачал головой Жан Бургундский. «Произошел несчастный случай. Он утонул в сене». «Несчастный случай?» «Интересно, дядя», — ледяным тоном произнесла Лианна. «Не такой ли это несчастный случай, который произошел с братом короля Карла, Луи Орлеанским?» Герцог весь напрягся, словно получил пощечину. Глаза гневно сверкали. Она поняла, что ее слова разбередили старую рану его бесчестия. «Ты всегда забывала о своем месте. Предлагаю вспомнить о нем хотя бы сейчас». Где-то глубоко внутри Лианне захотелось, чтобы дядя отрицал свою причастность к убийству Луи Орлеанского, но его ярость лишь подтвердила то, во что ей так невыносимо было поверить. А теперь Лазарь. Конечно, он использовал, предал ее, но все же его жизнь — слишком высокая цена за вероломство. «Будь ты проклят, Лазарь!» — в сердцах подумала Лианна. «Тебе следовало бы хорошенько подумать, прежде чем отправляться в Париж по приказу герцога Бургундского». Она тоже чувствовала себя виноватой в том, что не послала за мужем, не вернула его назад. «Итак, я вдова», — глухо произнесла Лианна. «Завтра ты опять станешь женой». Дядя успокаивающе пожал ее холодные пальцы. «Тебе сразу нужно было выходить за Энгуиранда Лонгвуда». Лианна отдернула руки. «За этого прислужника короля Генриха? Да я презираю его! Ты навязываешь мне мужа без моего согласия». «Меня вынуждает так поступить твое упрямство. Сразу же после свадьбы силы Лонгвуда и мои освободят Буалонг от Гакура». Услышав это, Лианна тотчас забыла о мокрой одежде и своих растрепанных волосах. «Ты слишком много о себе воображаешь, дядя. Думаешь, я смиренно пойду к алтарю?» Она гордо вскинула голову. «Конечно», — одними губами улыбнулся герцог, — «такова моя воля, ведь я герцог Бургундский. Я не позволю тебе так поступить со мной. Я никогда не выйду замуж за английского проклинальщика». Жан Бургундский смерил племянницу ледяным взглядом. «Если ты откажешься вступить в брак, мне придется отправить тебя в монастырь и подарить Буалонг барону». Сердце Лианны упало. «Ты не можешь отобрать мой дом!» Герцог ничего не ответил, но его властный взгляд словно пригвоздил ее к месту. Лианна стояла совершенно опустошенная и разбитая, понимая, что проиграла. «Я надеюсь, тихо произнесла она без всякого выражения, что ты